Кирилл и его соседка. Говорят, под Новый год случаются всякие чудеса. Встречаются люди, которые не могли бы встретиться в обычной жизни. Проникают друг в друга миры людей. Золушка попадает на бал. Бедная сиротка выходит из леса с подснежниками, а президенты исполняют желания простых смертных. Несмотря на то, что Кирилл и ведьма Кассандра жили бок о бок лет 5 и даже имели одну смежную стену, у него это была ванная, а у нее гардероб, их миры не могли соприкоснуться даже случайно. Все получилось только потому, что в московском морозном воздухе серебряными бубенцами звенели предновогодние надежды и мечты миллионов людей. Что заставило Кассандру открыть дверь четверым мужчинам, один из которых выглядел как типичный московский хипстер с большими деньгами и в кашемировом шарфе, другой щеголял в кожаной заклепанной косухе и мог похвастаться огненно-рыжей бородой, третий говорил слегка манерным голосом и носил розовую рубаху с узкими джинсами, а четвертый был 2 метра ростом и с пудовыми кулачищами, но зато в коротком блестящем платье и на каблуках, пожалуй, останется тайной навсегда. Компания из Кирилла, Андрея, Вити и Васи, соответственно, в порядке описания, замерла на пороге квартиры и по совместительству кабинета ведьмы тоже в некоторой оторопи. Потому что выглядело ее жилище как помесь страшного сна поклонника Твин Пикса и тяжелого приступа маниакального психоза работников пещеры ужасов из парка развлечений. От черно-белых зигзагов на полу, отражавшихся в зеркалах на потолке, рябило в глазах. Стены были завешены алыми бархатными шторами, и те же шторы в случайном порядке свисали с потолка. Также с потолка свисала неопрятная серая паутина, покрытые патиной старинной лампы и сухие веники, пахнущие пижмой и геранью. На стенах красовались зеркала с отколотой эмалью, на столиках тут и там стояли хрустальные шары, пирамидки и кубы, преломляющие свет многочисленных свечей. Некоторые свечи были электрическими, а других шел густой дух ладана. Ведьма Кассандра предстала перед честной компанией в черном балахоне и с огромным кулоном в виде глаза. Зрачком глазу служил рубинового оттенка камень. Волосы ее были черными и всклокоченными, глаза густо подведены, зато длинные пальцы с алыми когтями выглядели очень-очень белыми. Кирилл со страхом подумал, что на телесные практики с ней не решился бы прийти никогда в жизни. «Баба-яга какая-то!» — пробасил слишком непосредственный Вася откуда-то из-под потолка. К счастью, потолки в этих домах были высокие, так что головой он не упирался, но все время отгонял от морды кусок паутины. У Кассандры так блеснули глаза на этих словах, что Кирилл поежился. Она была одновременно смешна и страшна. — У глупца в глазах солнца свет, у умного свет зари! — заявила она с очень значительным видом. Кирилл по привычке попытался найти в ее словах смысл, но не преуспел. — Возможно, — отозвался дипломатичный Андрей, — но мы к вам по другому вопросу. Была ли у вас сегодня назначена встреча с девушкой по имени Веста? И все замерли, не дыша, в надежде, что сейчас проблема решится сама собой. Но по фразе про глупца можно было догадаться, что просто не будет. «Темные лучи отражают темные мысли. Лишь тот, кто видит будущее, может узреть ответ, который недоступен смертным», — заявила Кассандра, развернулась и, махнув юбками, поплыла куда-то вглубь квартиры. «Что она сказала?» — сунулся Витька к Андрею. «Ты понял?» Кирилл поспешил за хозяйкой, надеясь на более внятный ответ. Пока он стоял и обалденно моргал, глядя на комнату, всю укутанную полупрозрачной газовой тканью густого фиолетового оттенка, Кассандра развернулась к нему, ткнула пальцем в занывший живот и заявила: «Я тебя знаю. Ты камень на пути ручья, тяжелое бревно на легкой дороге. Ты муж бесполезный». «Чей муж?» — испугался он. «Той, что ушла к звездам!» Кирилл так и застыл, глядя на ведьму, что прошла к упрятанному среди полотнищ ткани стулу и села, глядя на него ехидно и зло. «Кто ушла к звездам?» «Та, что сердце украла, радость украла, да и унесла другому». «Что она несет?» — нахмурился Андрей. Кирилл вроде все слова понимал, да еще ощущение было, что вот-вот откроется истина, но сосредоточиться не получалось. «Жена у тебя была, что ли?» — спросил вдруг Вася. «Которая от тебя ушла к кому-то богатому и знаменитому, а ты ушел в тоску, да?» «Да», — неуверенно ответил Кирилл. «А ты откуда?» И тут до него дошло. «Так это та гадалка, что заморочила Аленке голову!» «Постой!» Андрей встал у него на пути, а Вася снова придержал за плечо. Кирилл и не заметил, что рванулся к Кассандре всем телом. «Ты о чем?» «Да Алена! Алена мне говорила, что ей суждено сиять, как звезда, а я ей мешал, ей предсказали, а я-то, дурак, думал, о чем она? Вот, значит, кто прополоскал мозги моей жене!» Кирилл развернулся к Кассандре, и в его взгляде она прочитала свою смерть. «Наверное», потому что взвизгнула и бросилась к окну, снося по пути зеркало, напольный подсвечник и пару столиков, с которых с хрустальным звоном посыпались разноцветные колдовские шары, раскатываясь по полу. «Чудо не приходит в дом, где не поют. Семь птиц белых и семь черных соберутся вокруг твоей могилы. Свет прорвет худой мешок!» — вопила по дороге Кассандра, даже в тяжелые времена не выходя из образа. Может быть, у нее там, за образом, и не было уже ничего? Шустрая она казалась, жуть. Только в самую последнюю секунду, перед тем, как она чуть не нырнула в окно, Вася успел ухватить ее за шиворот, за ногу, за подол юбки. И так втащил обратно в комнату, на всякий случай выглянув на улицу. Под окном была клумба, укрытая высоким сугробом. Ведьма знала, куда прыгать. «Прокляну!» Вдруг прорезался в ней человеческий слог. «Тремя водами эфиром, голосом предкам и финансовой ямой обернется тебе...» «Так, хватит этого цирка!» — вдруг рявкнул Вася. Кириллу тоже хотелось, но у него не вышло бы так внушительно и громко. Но ведьма не сдавалась. На этот раз она повернулась к Васе и, кажется, впервые разглядела его блестящее платье и туфли. Сощурилась ехидно и начала... «Мужи женовидные, ядом отравлены, тихий полог накроет корень, высосав силу!» «Для всякой ведьмы есть свой огонь», — сообщил ей Вася. «А для всякого вопроса — верный ответ. Неверный ответ — путь к огню, уяснила? А я, между прочим, потомственный шаман, а ты — шарлатанка». «В верхних мирах пьют и поют, нас не видят». «Я тебя в нижний засуну», — пообещал Вася, нависая над Кассандрой. — Все, быстренько заткнулась и объяснила нам, ждала ли ты девушку по имени Веста сегодня. — Пустые пути обещаны золото. — Ждала. Хотела бабла, но не пришла, — перевел Вася, обернувшись к друзьям. — Как она на тебя вышла? Телефон есть? — Длинные языки и короткие пути временами переплетаются в иную судьбу. «А той, что с длинным языком, телефон есть?» Кассандра зыркнула в сторону боковой двери, и Андрей с Витькой тут же направились туда. За дверью, наконец-то, была самая обычная комната. Разложенный диван с несвежей постелью, стол с коробочками лекарств, телевизор и комод. Все очень старое, словно еще из 80-х годов, кроме телевизора и мобильного, что лежал на тумбочке. Андрей молча протянул ведьме телефон, а Вася мотивировал. «Лживая душа кончает в темных лесах. Буквально». Кассандра оскалилась и протянула ему телефон с выбранным контактом. «Нет», — вмешался Кирилл, — «пусть сама позвонит и назначит встречу под любым предлогом. Прямо сейчас». Ведьма зыркнула на него нехорошо, но Вася угрожающе кашлянул, и та нажала кнопку. Марьяшечка-душечка, отплатить добром за добро надобно и ведьмам. Амулет для хозяйки должен рук коснуться не позже полуночи. Кассандра нажала на громкую связь, и визгливый женский голос утомленно сообщил. «Но я уже дома спать собиралась. Приедешь сама?» Кирилл кивнул в ответ на взгляд Кассандры, и та проговорила. «Сила ведьми важнее гордости. Первомайская улица, 45, квартира 3. Давай быстрее только!» Кассандра бессильно уронила поднятую руку. Кирилл подхватил телефон и положил на подоконник. «Поехали», — сказал он друзьям. «Вась, ты с нами?» «Нет, я тут останусь». Вася присел на корточки, глядя ведьме в глаза. «Я ж не шучу про шамана. Сейчас я из нее все вытащу. Все разрушенные судьбы отработает. Ну и подежурить надо кому-то, если вдруг обманула». «Окей». Кирилл застегнул куртку и посмотрел на Андрея с Витей. «Ну что, помчали?»